В это время в передней послышались шаги. «Это он», — сказал Бюсси. «Позвать сюда графа де Монсоро!» — вскричал Франсуа со строгостью, показавшейся Бюсси добрым предзнаменованием. И молодой дворянин, почти уверенный в том, что достиг своей цели, не мог сдержать гордой иронической улыбки, поклонившись входившему Монсоро. Обер-егермейстер отвечал на поклон Бюсси с той ледяной вежливостью, под которой, как под непроницаемой корой, умел скрывать все происходившее в душе его. Бюсси вышел в знакомый нам коридор, в тот самый коридор, в котором Карл IX, Генрих III, герцог Алансон и герцог Гиз чуть не задушили Ля-Моля. Этот коридор и примыкавшая к нему передняя были наполнены дворянами, пришедшими засвидетельствовать свое почтение герцогу. Бюсси вошел в толпу их, и все почтительно расступились перед ним, как из уважения к его собственной особе, так и из уважения к милости, в которой он находился у герцога Анжуйского. Бюсси схоронил в глубине души свои ощущения и опасения и с притворным спокойствием ожидал окончания разговора, от которого зависело счастье всей его жизни. Разговор постепенно становился громче и громче. Монсоро был не из тех людей, которые уступают без борьбы, без сопротивления. Но герцог обладал над ним такой властью, что ему стоило только наложить на него руку, чтобы уничтожить его. Вдруг раздался громкий голос принца. Он, по-видимому, что-то приказывал. Бюсси затрепетал от радости. Но вслед за тем наступила глубокая тишина. Придворные замолчали, с беспокойством смотря друг на друга. Предаваясь то боязни, то надежде, Бюсси не знал, что это значило. Прошло четверть часа. Вдруг дверь комнаты герцога отворилась, и за занавесом послышались голоса, веселые и дружески разговаривающие. Бюсси знал, что кроме обер-егермейстера никого не было с герцогом, и что если бы не произошло между ними ничего неожиданного, то они, вероятно, не разговаривали бы так весело. Он невольно побледнел. Вся кровь его хлынула к сердцу. Вскоре голоса приблизились, и из-за занавеса вышел Монсоро, кланяясь герцогу, который проводил его до порога, сказав: «Прощай, мой друг, и так решено». «Друг?» — проворчал Бюсси. «Мордье! Это что значит?» «Итак, ваше высочество», — сказал Монсоро, продолжая говорить с принцем, «вы сами теперь того мнения, что долее скрываться не нужно». «Не нужно», — отвечал герцог. «Вся эта таинственность — ничто иное, как ребячество». «Значит, сегодня вечером я представлю ее королю?» «Представляйте смело. Я предупрежу его величество». Потом герцог наклонился к уху обер-егермейстера и шепнул ему несколько слов. «Я уже распорядился, ваше высочество», — отвечал Монсоро. Монсоро еще раз поклонился герцогу, обратившему взор на придворных. Он не заметил Бюсси, скрывшегося за складками оконного занавеса. «Господа», — сказал Монсоро, обратившись к дворянам, ожидавшим своей очереди, чтобы предстать перед принцем и кланявшимся новому любимцу. «Господа, позвольте мне сообщить вам новость. Его высочеству угодно было позволить мне объявить всем о моем бракосочетании с Дианой де Меридор. Бракосочетании, заключенном уже месяц тому назад. Сегодня вечером я буду иметь честь представить жену мою ко двору». Бюсси задрожал. Удар этот был так силен, что молодой человек чуть не лишился чувств. Он выступил вперед, и герцог, и он, оба бледные, хотя волнуемые различными чувствами, обменялись взглядами. Во взгляде Бюсси было глубокое негодование, во взгляде герцога Анжуйского выразился ужас. Монсоро прошел переднюю, сопровождаемый комплиментами и поздравлениями придворных. Бюсси сделал было движение, чтобы идти к принцу, но принц заметил это движение и предупредил молодого дворянина, поспешно опустив занавес. За занавесом стукнула дверь и щелкнул замок. Тогда опять горячая, взволнованная кровь Бюсси хлынула к его сердцу. Рука его невольно опустилась на кинжал, висевший сбоку. Он машинально обнажил кинжал до половины, потому что первый порыв страстей этого человека был страшен. Но потом он опять опустил кинжал в ножны. Любовь сковала всю горячность его. Сильная, жгучая, невыносимая боль заглушила его гнев. Казалось, сердце его разорвалось на части. В этом пароксизме двух боровшихся страстей энергия молодого человека была побеждена. Она пала, подобно двум яростным волнам, которые готовы подняться до самого неба, но по столкновении между собой разлетаются брызгами. Бюсси понял, что если он дальше останется здесь, то все поймут и угадают безумные его страдания. Он пошел по коридору до секретной лестницы, спустился во двор Лувра, вскочил на лошадь и поскакал галопом к Сент-Антуанской улице. Барон и Диана ждали обещанного ответа. Вскоре они увидели молодого человека, бледного, расстроенного, унылого. Диана поняла все и громко вскрикнула. «Графиня!» — вскричал Бюсси. «Презирайте меня! Я думал, что могу что-нибудь сделать, а теперь убедился, что я существо ничтожное. Я думал, что могу что-нибудь сделать, между тем я не могу даже умереть. Вы — жена графа де Монсоро, законная жена его. Вы всеми признаны, и сегодня же вечером будете представлены ко двору. Я же бедный безумец, или нет? Вы правду говорили, барон, Герцог Анжуйский — низкий, коварный человек. Вне себя от горя и ярости Бюсси расстался со стариком и его дочерью, вскочил на лошадь, вонзил ей шпоры в бока и, сам не зная куда, поскакал, опустив поводья, стараясь только заглушить страдания сердца, сильно стучавшего в груди его.